Я церковь без крестов, лечу, раскинув руки, вдоль сонных берегов, окаменевшей муки. Я вера без причин, я правда без начала. Ты слышишь, как вскричала душа среди осин. Я птица без небес, я каменное эхо полузабытых мест, печальная примета, полночная луна. Раны, да серые туманы купают купола. Без крестов стекаю вечно в землю, словам ушедшим внемлю, да пению ветров. Я память без добра, я знание без стремлений, остывшая звезда пропавших поколений. В душе моей темно, наколки о изменах, разбитое стекло, изрезанные стены. А завтра я умру, прольется дождь покоя, из памяти уйду, взорвавшись над рекой.